Глава 7. Вопросы Мигре. На самом деле получилось так, что на обед пригласил не Гарри Коул, а Орок. Причем не в ресторан, а в частный клуб, находящийся в центре города. Клуб выглядел совершенно новым. Все комнаты были ярко окрашены в ультрасовременном стиле. Здешний бар оказался, пожалуй, самым богатым из всех, что доводилось видеть Мигре. И пока пили коктейль, он насчитал 42 сорта виски, помимо 7 или 8 марок французского коньяка, а также настоящего перно, какого в Париже после 1914 года уже не сыщешь. Напротив навощенной до блеска стойки, уставленные вазами со сливами, вишнями и абрикосами, выстроились в ряд игральные автоматы. Комиссар потянулся было к одному из них с 5-центовой монетой, но, приглядевшись, обнаружил, что в него надо бросать серебряный доллар. Кроме того, здесь были автоматы на 50 и на 25 центов. «Я думал, такие автоматы запрещены», — заметил он. «В день приезда я прочел в одной из здешней газете, что шериф конфисковал несколько таких автоматов». «В общественных местах, да. А здесь?» «А здесь частный клуб». Глаза Орока смеялись. Он был доволен, что может кое в чем просветить коллегу из-за океана. «Видите ли, у нас тут много частных клубов, причем для людей почти всех социальных категорий. Этот не самый фешенебельный и не самый закрытый. Есть 4 или 5 рангом повыше, остальные ниже». Мигре заглянул в просторный обеденный зал, где им предстояло есть, и понял, почему здесь так мало ресторанов. «Каждый, в зависимости от своего положения, является членом определенного клуба, и подъем по социальной лестнице знаменуется переходом в более престижный клуб». «Так же, как каждый выбирает игральный автомат по карману». «Примерно». Искоса глянув на Мигре, Орок сунул новенький доллар в щель автомата и небрежным жестом сгреб 4 точь-в-точь такие же монеты, которые выскочили из отверстия. «Внизу есть столы для игры, напоминающие вашу рулетку. Играют в покер. А у вас во Франции нет клубов?» «Очень немного. Преимущественно для представителей высших классов». «А у нас есть даже клубы железнодорожных рабочих». «Тогда для чего здесь столько баров?» – удивился Мигре. Гарри Коул пил свое двойное виски, словно совершая обряд. «Прежде всего, это нейтральная почва. Бывает желание встретиться с людьми не только своего круга». «Минуточку. Если я буду говорить что-нибудь не то, остановите меня. Вы хотите сказать, что не всегда хочется вести себя так, как полагается с людьми своего круга? Думаю, здесь без энтузиазма отнеслись бы, если бы, скажем, кто-нибудь напился до положения риц». «Именно. Лучше пойти в пингвин». «Понятно. Но есть люди, не принадлежащие какой-либо категории, то есть не являющиеся членами какого-нибудь клуба». «Бедные». «Нет, это не только те, у кого нет денег, но и те, кто не соответствует нормам определенного социального класса. Вот послушайте. Тусон – город пограничный, и здесь есть клуб, где членами являются мексиканцы по происхождению, но у которых несколько поколений предков жили в Соединенных Штатах. Так вот, там не полагается говорить по-испански. Тот же, кто не знает английского или говорит по-английски с акцентом, может вступить в клуб, объединяющий новоприехавших. Have a drink, комиссар». Сервировка и обслуживание были как в лучшем парижском ресторане, а ведь Орок здесь обедает чуть ли не каждый день. «Скажите, а у солдат на базе тоже есть такой клуб?» «Даже несколько». «И значит, им тоже, если бы захотелось вести себя не так, как принято, приходится отправляться в бар». «Совершенно верно. Наш друг Джулиус понемногу начинает понимать», — подал голос Коул с аппетитом поглощавший закуски. «Но многое еще для меня остается тайной». На столе было вино. Французское вино. Орок, не объявляя об этом вслух, заказал его ради комиссара. «Вы ничего не будете иметь против, если я задам несколько вопросов о следствии?» «Я как раз жду этого». «Значит, договорились. А не сам ли Орок попросил Кола представить его комиссару?» «Если я правильно понимаю, ваше положение соответствует тому, которое я занимаю в Париже. Шериф – ваш начальник. Это примерно то же, что директор сыскной полиции. С той лишь разницей, что шерифа избирают. Аторный адекватен прокурору, а находящиеся в вашем подчинении помощники шерифа соответствуют моим инспекторам, моей опербригаде. Да, пожалуй, что так. Я заметил, что большинство вопросов подсказываете Аторную вы. И, конечно, вы не даете задать свидетелям некоторые вопросы. Правильно. Вы предварительно допрашивали свидетелей? Большинство. И задали им все вопросы. Я делал все возможное. Из какой семьи капрал Ван Флит? Пинки? У его родителей крупная ферма на Среднем Западе. Почему же он тогда вступил в армию? Его отец хотел, чтобы сын вместе с ним трудился на ферме. Года два Пинки с отвращением поработал, а потом в один прекрасный день удрал и завербовался в армию. А О'Нил? Отец и мать у него учителя начальной школы. Они хотели сделать из сына интеллектуала, и если вдруг он оказывался не первым учеником в классе, это был позор. Ван Флит сбежал из сельской местности в город, а О'Нил, наоборот, из маленького городка в сельскую местность. Почти год он проработал на юге сборщиком хлопка. Малинц. У него еще в детстве были неприятности с полицией, и его отправили в детскую исправительную колонию. Его родители умерли, когда ему было не то 10, не то 12, а тетка, занимавшаяся его воспитанием, оказалась женщиной властной и нетерпимой. Заключение врача было достаточно полное. Не понимаю вас. Женщина чуть ли не полночи пьет в компании пятерых мужчин. Ее находят мертвой на железнодорожных путях. А во время следствия ни разу не возникает вопроса о том, что вполне могло иметь место между нею и одним или несколькими мужчинами. Таких вопросов не задают. В вашем офисе тоже? В моем офисе другое дело. Могу вас заверить, что вскрытие было произведено самым добросовестным образом. И результат? Да! Все выглядело так, будто до сих пор Мигре видел вместо самого дела какую-то размалеванную декорацию, нечто вроде задника в ателье фотографа. На эту-то декорацию и взирает публика, и, кажется, вполне довольствуется ею. Теперь же вместо намалеванных картинок мало-помалу стали возникать настоящие участники этого происшествия с присущими им жестами и поведением. Произошло это не в пустыне. У музыканта. Этот поход к музыканту с самого начала был подозрителен Мигре. Врач сразу же установил, что ночью Бесси имела половое сношение, но довольно задолго до смерти. Вы же знаете, что в таком случае можно произвести анализ, подобный анализу крови, и по нему иногда удается установить, с каким мужчиной происходило сношение. Я с самого начала сообщил это Уорду, и он мгновенно покраснел. Нет, не от страха. От ревности и ярости. Он вскочил и закричал: «Я подозревал это». «Малинц?» «Да, он мне сразу признался». «В кухне?» «Все это было заранее подготовлено. Малинц сказал Эрни Болтон, что страшно хочет Бесси. А Эрна по каким-то причинам не взлюбила сержанта Уорда. Она обнадеживала Малинца, может, у музыканта удастся. Она согласилась подкараулить у дверей кухни и дала знать, что идет Уорд. У Бесси достало находчивости для отвода глаз схватить бутылку виски и хлебнуть из горлышка. Мигре теперь начал лучше понимать свидетелей, которые надолго задумывались, прежде чем ответить на вопрос, и взвешивали каждое слово. «А вам не кажется, что эти подробности могли бы представлять интерес для присяжных?» «Важен ведь результат, не правда ли?» «И вы полагаете, что результат будет тем же?» «Стараюсь». «Значит, из соображений благопристойности вы избегаете всех вопросов, связанных с сексом?» Задавая этот вопрос, Мигре вспомнил игральные автоматы в баре и, кажется, сообразил. «Очевидно, вы хотите воспрепятствовать распространению дурных примеров». «В общем-то, да. Во Франции, если то, что мне говорили, правда, вы поступаете как раз наоборот. В газетах описывают похождения министров и всяких шишек, а когда кто-нибудь из малых сил, обычный человек, имеет глупость подражать им, вы его упрятываете за решетку. Есть еще вопросы?» «Будь у меня раньше немного времени, я бы их записал». «Значит, Эрна утверждает, что ее подруга Бесси была влюблена в Малинза?» «Нет. Она, как и я, считает, что Бесси была влюблена в Уорда». «Но Бесси же хотела переспать с Малинзом». «Пьяная, она готова была переспать с любым мужчиной». «И часто с ней случалось такое?» «По нескольку раз в неделю. Но с Уордом у нее был настоящий роман. Когда они не виделись, Уорд ей ежедневно писал и звонил чуть ли не каждые полчаса. Она надеялась, что он на ней женится. Да. А что он? Трудно сказать. Уверен, что мне он отвечал искренне. Парень-то он, в общем, славный. Женился скоропалительно, как женится у нас большинство молодых людей. Встретил девушку, им показалось, что они влюблены, потому что они хотели друг друга, вот и вступили в брак. Я отметил, что его жену не вызывали в суд. А зачем? Она не очень здорова. С трудом управляется с двумя детьми, и к тому же ждет третьего. Это как раз и удерживало Уорда. Он очень хотел жениться на Бессе, но боялся причинить горе жене. Да, Мигре не ошибся, сравнив этих искателей удовольствий со школьниками. Они могут казаться жесткими парнями и считают себя такими. Но любой хулиган с площади Пегаль или с площади Бастилии пренебрежительно сказал бы о них – слабаки. Труп опознали вы? Мои люди сделали это до меня. Бесси раз 5 или 6 побывала у меня в офисе. Из-за того, что занималась проституцией? Вы употребляете слишком четкие формулировки, и поэтому на ваши вопросы трудно отвечать. Например, работая в закусочной, Бесси зарабатывала почти $30 в неделю. Правда, за дом, который она снимала вместе с Эрной, им приходилось платить около 60 в месяц. И она подрабатывала? Ну, она не обязательно брала наличными. Ее могли пригласить в ресторан, накормить, напоить. Коктейль как-никак стоит 50 центов, порция виски столько же. И много в городе таких, как она? Есть, но уровень разный. Одну достаточно повезти в закусочную для водителей и накормить спагетти, а есть и такие, которых нужно приглашать в хороший ресторан и угощать цыпленком. А Эрна Болтон? За ней присматривает Митчелл. Если она его станет обманывать, ей это слишком дорого обойдется. Убежден, что он вот-вот на ней женится. Конечно, они не святые, но и не самые плохие люди. Сержант Митчелл знал, что его сестра отдалась на кухне Маллинзу. Эрна отвела его в сторону и рассказала. И как он это воспринял? Урок расхохотался. Комиссар, меня же там не было. Я знаю только то, что мне рассказывал Митчелл. Представляете, он был опекуном сестры и очень серьезно относился к этой роли. Позволяя спать с каждым, кто ей приглянулся? А что он мог, по-вашему, сделать? Не торчать же ему было при ней с утра до вечера и с вечера до утра. Бесси нужно было зарабатывать на жизнь, но для работы в какой-нибудь конторе ей не хватало образования. Ее пробовали устроить продавщицей в магазин стандартных цен, однако там она не продержалась и дня, болтала с покупателями и ошибалась в счете. С точки зрения Митчелла, Уорд – это все-таки выход. Когда-нибудь он, возможно, и женился бы на Бессе. А вот Маллинс в этом смысле – вариант получше. Он холост. Теперь расхохотался Мигре. По мере разоблачений Урока облик действующих лиц менялся буквально на глазах. Принесли коньяк, очень старый. Было заметно, что год на этикетке бутылки наполняет Урока гордостью за свой клуб. «Ваше здоровье!» Мигре больше всего поражался даже не снисходительности таких людей, как старший помощник шерифа или Гарри Коул, приведший арестованного в ресторан пообедать. Подобная снисходительность была обычным делом и на набережной Орфевр. Мигре знал в Париже довольно много мелких уголовников. Время от времени ему приходилось ими заниматься, и бывало он говорил такому: «Малыш, ты опять зашел чересчур далеко, и мне придется упрятать тебя за решетку. Несколько месяцев тюрьмы пойдут тебе на пользу». Нет, его поражало поведение присяжных и публики. Свидетели, например, рассказывают о ночной попойке, перечисляют, сколько было выпито, и ведь хоть кто-нибудь бы нахмурился. У всех у них был вид людей, считающих, что в мире нет ничего ненужного, а в обществе всегда будет определенный процент подонков. На самом верху пирамиды подонков стоят крупные гангстеры, но они прямо-таки необходимы. Благодаря им можно доставать то, что запрещено законом. Гангстерам нужны наемные убийцы, сводить между собой счеты. Все не могут принадлежать к одному клубу и к одному социальному слою. Все не могут подняться наверх. Есть такие, которые опускаются вниз, и такие, которые родились внизу. Есть слабые, неприспособленные, а есть такие, которые становятся хулиганами, хорохорятся, считают себя, несмотря ни на что, способными на многое. А эти простые средние американцы, похоже, уверены, что так все и должно быть. У Ван Флита есть любовница? Вы хотите знать, спит ли он более или менее регулярно с одной и той же женщиной? Если угодно. Нет, это гораздо сложнее, чем вы думаете. Кстати, в подобных случаях такая женщина, как Бесси или Эрна, обычно женит на себе мужчину. Бесси почти добилась этого, Эрна вот-вот добьется. Выходит, он мог рассчитывать только на случайность. Причем на редкую случайность. А у Анила? И у Анила тоже. Кроме того, хочу вам сказать, что Тед О'Нил, несмотря на свой вид, самый робкий из всех. Здесь он чувствует себя не на месте. Он получил строгое воспитание. Порой я думаю, не сожалеет ли он о родительском доме и приличном обществе, которое предпочел покинуть. Родители пишут ему. Они не желают его знать. У Ли. Если бы вы жили в городе, где есть несколько сот китайцев, вы бы знали, что пытаться их понять – напрасное дело. Думаю, он неплохой парень и всегда старается поступать хорошо. Своим мундиром он гордится, и если вдруг начнется война, будет доблестно сражаться. Гарри Кол, до сих пор практически не принимавший участия в разговоре, посмотрел на них с неопределенной улыбкой. «Я немножко знаю китайцев», — сообщил он. «И что вы думаете об этом?» «Ничего», — с усмешкой бросил Кол. В зале кончали обедать, и большинство перекочевало в бар. Оттуда доносились голоса, звон рюмок. В соседней комнате играли в карты. «Хотите еще задать вопрос?» «Да, только не знаю, как сформулировать. Я опять возвращаюсь к тому, что 5 мужчин пили в компании с одной единственной женщиной. Малинс, как вы сказали, поддался искушению и получил то, что хотел. Но остались еще 3. Не думаете ли вы, что полнокровный Ван Флит и такой же крепыш, как О'Нил, тоже могли захотеть Бесси?» «Весьма вероятно. А вам не кажется, что она могла вести с ними ту же игру, что с Малинзом?» «Вполне возможно. Вы хотите сказать, она их распаляла?» «Не предпочитают ли китайцы, подобно неграм, белых женщин?» «Гарри, ответь!» «Не думаю, чтобы у них была такая склонность. Как правило, они предпочитают своих соплеменниц, но обладание белой женщиной для них предмет гордости». «Значит, — развивал Мигре свою мысль, — в машине ехали 5 мужчин и 1 женщина. Сзади, если я не ошибаюсь, в темноте сидели О'Нил, Бесси и Ули. Постойте, я, кажется, начал не с того конца. Вы сказали, что Уорд ревнив. Он прекрасно знал темперамент Бесси и как она себя ведет, пьяная. Тем не менее, он привел ее на эту вечеринку с приятелями». «Не понимаете?» «Думаю, понимаю. Но хотелось бы знать, годятся ли мои умозаключения для американцев». Уорд гордился, что у него женатого человека есть, как вы называете, любовница. Представляете, какое это давало ему превосходство над приятелями? И он пошел на риск. О риске он не думал, он хотел их поразить. Но вспомните, потом он забеспокоился и пытался помешать Бесси пить. Кажется, он ревновал ее только к Малинсу. И был не так уж неправ. С его точки зрения, Малинс красивый парень и нравится женщинам. Из-за остальных 2, которые на голову ниже его, Уорд почти не беспокоился. Из-за китайца еще меньше. Тот совсем мальчишка. Вы считаете, это было сделано из своеобразного тщеславия? Я слышал, что в Париже, как, впрочем, и всюду, тщеславные типы с гордостью демонстрируют в опере или в других местах своих глубоко декольтированных жен и любовниц. Полагаете, в машине произошло что-то, от чего Бесси отказалась ехать на Галис? У нас есть на этот счет показания, но не знаю, насколько они верны. После прихода на кухню настроение у Уорда испортилось, он стал нервничать. В машине заставил Бесси пересесть назад, чтобы отделить ее от Малинза, но тем самым отделил ее и от себя. Этим он показал, так сказать, что недоволен ею. А в ответ она показала по-своему, что недовольна им. А вдруг ее напугало то, что произошло в машине? Какие-нибудь поползновения О'Нила или китайца? В машине, где сидело 6 человек... «Комиссар, не забывайте, что все они, за исключением Ули, были здорово пьяны. Поэтому их показания так противоречивы. Думаю, также и потому, что каждый из них чувствует, что в той или иной степени находится под подозрением. А во-вторых,